Глава 11. Чувство бастарда. Ренейр. Мы усиленно готовились к походу. Разведчики, лучшие и самые надежные ученики, все это время по крупицам собирали информацию о топорах, где их последний раз видели, с кем водились. Удалось схватить пару подельников из местных, но те даже под пытками не смогли дать ответ. Банда хорошо прятала свои секреты. Искатели, в свою очередь, обещали выделить несколько крепких ребят для моего отряда. Конечно, то, что разбойники как-то обходят их охранные амулеты и заметают следы, усложняет дело. Но после войны меня уже ничто не пугает. Недаром меня прозвали «зверем». Вытащу их из норы, где бы они ни прятались. И сейчас, пока солнце не начало припекать, я гонял ребят по утоптанной площадке. Демейрор тренировался подчеркнуто отдельно. Иногда я ловил полный раздражения взгляд брата. Его бесило, что отец отправляет его, изнеженного маменькиного сыночка, ловить каких-то отморозков в горы, которые он терпеть не может. Как и то, что придется отправиться в поход под моим началом. Я невольно усмехнулся. Для гордости наследника подчиняться бастарду — это сокрушительный удар. Наверное, ему стоит все-таки посочувствовать. Набрав из бочки полный ковш студеной воды, я с наслаждением опрокинул его себе на голову и допил остатки, как вдруг послышалось робкое «Господин Дихейм!». В тени яблонь, перетаптываясь с ноги на ногу, стоял молоденький прислужник и смотрел так, будто боялся, что за беспокойство я ему голову откушу. «Чего тебе?» «Простите за то, что прервал. Лорд Брейгар велит вам явиться к нему в кабинет». «Иду». «Эй, Варди!» Окликнул я друга в тот момент, когда этот северный здоровяк опрокинул в пыль одного из парней. У того пол лица было залито кровью из разбитого носа. «Закончи за меня и отпусти бедолагу». Варди ухмыльнулся многообещающе, но с противника слез. Лорд не любил ждать и наказывал за проволочки всех без исключения. Он застыл у стеллажа, всматриваясь в корешки старых потрепанных книг. Руки сцеплены в замок, спина прямая. Даже головы не повернул. Отец всегда узнавал меня по шагам, как и я его. В кабинете окна были зашторены, и царил полумрак. Только случайный луч, пробивавшийся в узкую щель, рассекал пол надвое, теряясь у ног лорда. «Твои люди готовы?» «Да, господин», — безукоризненно вежливо ответил я, касаясь груди ладонью. «Чувства надо держать под замком. Спрятанные глубоко внутри, они мне не помешают. Холодность». Только холодность и отстраненность. Отец хмыкнул одобрительно. «Я знал, что могу на тебя положиться, Рен. Еще с тех времен, когда ты был бестолковым мальчишкой, я уже видел, из тебя получится крепкий клинок, закаленный. Ты никогда не подведешь». На этих словах он бросил в мою сторону испытующий взгляд, который разбился о стену моего равнодушия. «Да, господин». Он отвернулся, продолжая изучать старые книги. «Я давно думаю сделать тебя своим наместником в Соколинном доле. Я дарую тебе титул, и больше никто не посмеет назвать тебя бастардом». Его обещания, сладкие и заманчивые, как вид поджаренной свиной ляжки для умирающего от голода. Много лет я покупался на них. Но в последнее время слова лорда Брейгара рождали в душе странное отторжение. «Или подарю кусок от пирога, который я только планирую присвоить». Отец потянулся и снял с полки шкатулку, отворил крышку и вытянул амулет. Волчий клык на толстом кожаном шнуре. «Возьми его», — произнес непреклонно. Не сводя глаз с подвески, я приблизился. «Это работа искателей?» «Нет, это из волчьей пустоши. Под ребрами заскреблось подозрение, и я уставился в глаза отца, которые, впрочем, ничего не выражали. Но стоило протянуть руку и коснуться клыка, как подвеска ожила. Юркой змейкой скользнула вокруг запястья. Раздался щелчок, какой бывает при захлопывании замка, и всю руку от плеча до кончиков пальцев обожгло болью. Я зашипел. «Что за... что это за колдовство?» Я неверяще глядел на шнур с клыком, превратившийся в браслет без начала и конца, пустивший незримые корни в венах. Нет, я и раньше пользовался зачарованными амулетами, но с таким сталкивался впервые. «Это гарантия, что ты не проболтаешься о моем секретном поручении. Ни по своей воле, ни под пытками», — равнодушно отозвался лорд Брейгар. «Этот амулет называется хранителем секретов. Я тебе доверяю, но не настолько, чтобы поставить под угрозу самое важное дело в своей жизни». «Как эта дрянь работает?» Не слишком вежливо поинтересовался я, потому что по нервам до сих пор сновали магические молнии, а в голове стучало понимание. «Не доверяет мне. Лорд привык подозревать всех и вся, и я не исключение». «Амулет не даст тебе забыть о поручении. Будет время от времени напоминать о себе. Как мне говорили, это не слишком приятное чувство». Лорд снял с полки книгу и открыл на середине, повел пальцем вдоль ровных столбцов. «К тому же волчий клык — один из самых сильных видовских компонентов. Его яд убьет тебя, если ты проболтаешься». На мгновение я опешил, а потом злость, ненависть, яростный огонь вспыхнули в груди и ударили в голову. Я уже забыл о данном самому себе обещании держать эмоции в узде. Единственное, что мне хотелось сделать, сомкнуть пальцы на горле отца и свернуть ему шею, убить своего господина и нарушить клятву верности Дихейма, ту, что принес на крови и собирался хранить до самой своей смерти. Да, я всегда твердил, что не верю во вмешательство богов и всесильность магии, но отрицать очевидное не мог. Клятва вросла в самую мою суть. Слова пустили корни в сердце, отпечатались на костях. Мысль о том, чтобы ослушаться лорда, всегда вызывала физическую боль и душевные муки. А теперь еще и эта дрянь. «Если вы настолько не доверяете мне, зачем вообще поручили это задание?» Процедил я сквозь зубы. Взгляд снова метнулся к волчьему браслету, моей возможной смерти. Неужели эти жрецы действительно что-то умеют? Конечно, можно рискнуть и проверить, но это может оказаться последним, что я сделаю в своей жизни. Отец слов на ветер не бросает. «Ненавидишь меня?» — усмехнулся он. «Молчи, не отвечай. Я вижу по глазам. У тебя взгляд голодного зверя, Рен. Но лучше направь свою злость на врагов». Кого он имел в виду? Красных топоров или искателей? Вряд ли его сильно волнует шайка отщепенцев, от которых вскоре не останется даже воспоминаний. «Я ведь никогда не подводил вас, отец», процедил сквозь зубы, сжимая ладонь. «За что вы решили подвергнуть меня этому?» «Для исполнителя моей воли ты задаешь слишком много вопросов», — последовал непреклонный ответ. «Теперь иди, Ринаэр. Когда придет время, ты обо всем узнаешь. И позаботься о брате. Он не должен пострадать». Я хотел сказать, чтобы поручил заботу о Дэме его мамаше. Этой женщине дай волю, так она запрет сыночка в башне с вышивкой и лютней, а охранять его приставит своих разряженных в пух и прах придворных дам. Мачеха презирала меня и никогда этого не скрывала. Она считала оскорблением, что лорд уделяет столько внимания и времени выродку. Впрочем, ее ненависть меня не заботила. Отвесив сухой и крайне невежливый кивок, я хлопнул дверью. Иногда я не мог разобраться в своих чувствах. Служение долгу, короне и земле, где я родился, наполняло мою жизнь смыслом. Если бы не это, меня бы давно прибило ко дну. Порок и грязь всегда были в моей крови, порченной крови бастарда. У меня не было клейма на лбу, но этот флёр сопровождал везде, куда бы я ни шел, или читался в глазах, непроизвольно отпугивая добрых и честных людей. Я знал и смеялся над тем, что придворные матроны запрещают своим юным дочерям даже смотреть в мою сторону, не подозревая, что эти невинные цветочки передают мне жаркие записки через слуг, подкарауливают под дверями спальни или в саду. Запретное всегда влечет. Шагая по длинному полутемному коридору, я вспомнил день, когда в очередной раз убежал в город и пропустил занятия с мастером меча, пожилым, но еще крепким господином. Бродил по закоулкам Лестры, вдыхая ароматы свежей сдобы, соленой рыбы и разогретой на солнце пыли. Потом, прокравшись в замок, уже был готов получить вечернюю порцию розок. Прислужник проводил меня к отцу, и тот, не говоря ни слова, повел меня по винтовой лестнице все выше и выше. Короткие ноги едва поспевали за размашистыми шагами отца. Я видел перед собой только его высокие сапоги да подол черного плаща. Уж лучше бы велел конюху всыпать мне по первое число, чем вот так молчал. Почему-то именно в такие моменты я остро чувствовал свою беззащитность перед ним. Над городом сгустились серые сумерки. Воздух на крыше был свежим и пах совсем по-осеннему, хотя лето еще не закончилось. «Подойди», — замерев на краю, произнес лорд, и я, чувствуя сухость в горле, осторожно приблизился. Отец смотрел, как на площадке во внутреннем дворе тренируются воины. Тогда они казались мне до безумия огромными, взрослыми и опасными зверьми. «Что ты видишь, Рен?» Я пожал плечами и с детской наивностью ответил. «Людей?» «Это не просто люди. Это мои лучшие воины, опора Лестры и всей Арнерии». Он посмотрел на меня, сощурив глаза. «Хочешь быть похожим на них? Хочешь быть сильным, ловким, верным, чтобы я гордился тобой? Хочешь стать моим Дихеймом?» И было в его взгляде и словах то, отчего сердце мальчишки забилось быстрей. «Хочу, очень хочу». «Тогда ты не должен пропускать занятия. Твое своеволие огорчает меня, Ренеер. Я начинаю жалеть, что позволил тебе жить в замке подле меня. Мои милость и доверие надо заслужить». Страх быть выкинутым и забытым схватил за горло, лишил воздуха. Я глядел в непреклонное лицо человека, что звался моим отцом, и видел Бога, жестокого и карающего. Если разгневается на меня сопляка, то сотрет в порошок одним пальцем. «Я больше так не буду, отец. Вы будете гордиться мной. Обещаю», — произнес я, задыхаясь. Конечно, уже через несколько дней тот разговор выветрился из головы, и я снова стал срывать уроки, драться с детьми слуг и простых горожан. Но именно в тот миг я был уверен, что однажды мой отец, мой лорд и господин, признает меня. И я увижу в его глазах то, чего мне всегда не хватало. «Однажды так и будет, Рен. Так и будет». На губах его обычно сурово поджатых мелькнула тень улыбки. Он недавно взял в жены дочь Северного Лорда и выглядел довольным. По крайней мере, последние дни у него было хорошее настроение. Даже запуганные служанки осмелели и перестали ходить на цыпочках вдоль стен. «Отец!» — позвал я его, и вдруг выпалил, не успев подумать как следует. «Почему вы не женились на моей матери?» Во взгляде его что-то поменялось, и на меня дохнуло холодом. «Не спрашивай меня о ней. Никогда». Я всегда чувствовал, что эта тема запретна и позорна для лорда. Одно мое существование — уже какая-то нелепость. Осторожные расспросы старой кухарки, что прятала для меня пирожки и сладкие орехи, не принесли никаких внятных ответов. Не мог удовлетворить мое любопытство и мастер по оружию, и старый конюх, что видел живым еще деда нынешнего лорда и многочисленные няньки. Они менялись почти каждый месяц, не в силах вынести мой отвратительный нрав. Никто не помнил моей матери, никто ее не видел, а я появился в замке будто из ниоткуда, словно духи подкинули, шептались слуги, думая, что я ничего не слышу. В какой-то момент я просто перестал интересоваться этой темой. Мать дала мне жизнь и ушла туда, откуда не возвращаются, ничего после себя не оставив, даже воспоминаний. Потому я не скучал, не тосковал о той, кого никогда не знал.